Глава 18. Саша. «Вот я не пойму, дочка, ты для мужа или турка платье такое из-за кромов вытащила? Ой!» Я случайно наступила на ногу отцу. «Ну а что? У меня тарелки в руках, не видно, куда ступаю?» «Борис Иванович, это у нее шок просто. Хотя, поверьте моему опыту, для турка это. Ох, сейчас как тарелки на стол поставлю и как стукну кое-кого!» Язвительно прошипела своему бывшему лучшему другу. «Напомни, ты за каким остался на этом празднике жизни?» Тот притворно оскорбился. По глубине закатывания глаз очень серьезно. С театральным возмущением, достойным золотой малины, ответил. «Меня вообще-то пригласила Александра Павловна». «Ну и я что? Совсем идиот пропускать ужин, на котором в очной битве сойдутся твой муж и бывший?» Стиснула зубы. И я, когда увидела лицо Вити, который впервые за 7 лет нашего брака нашел дорогу в дом моих родителей, признаться, подумала, что спятила. Ну, мало ли. К кому-то Белочка приходит по пьяни, а ко мне после стресса фиктивный муж. Ну а что, я уже ничему после появления Дафны не удивляюсь. «Кашка, Каюшка, Какан! Или как там тебя? Иди сходи за хлебом с солонкой, а то масло мазать не на что будет». Лицо Серкана-младшего удивленно вытянулось. Если он думал, что его ремарка про мать и жалобный рассказ про то, какой он голодный, сделают из него звезду вечера, то сильно ошибся. Отец у меня не дурак и никогда таковым не был. Он уже заставил его сходить принести огурцов. Не из теплицы, туда непосвященным вход запрещен. Из открытого грунта, а там грязи по колено. Короче, Кан был в шоке, ужасе. Обколол себе все пальцы, так как там росли всегда самые такие колючие сорта. Но пока не жаловался. Тем не менее, на папу косился с опаской, понимая, что его раскусили. «Сережа, принеси майонез с кетчупом для картошечки жареной. А ты, как там тебя, биологический материал, стулья с веранды и лавку притащи. И чамарного с собой захвати, пусть хоть где-то свои банки в ход пустит». «Боже, можно я сейчас пойду в погреб за настойкой и останусь там? Я не выдержу этот вечер. За каким Витя-то приперся?» Мне так и не дали возможности у него узнать. А теперь за ним везде таскался Серкан. Не знаю, заметил он или нет, но Сережа к моему мужу вообще никаких чувств не питал. И после ревнивого вопроса в машине я даже боялась, что это станет заметно. Потому что Витя в воспитании моего сына принимал примерно такое же участие, как в финансовых вопросах своего бизнеса. То есть никак. Он знал, что сын у меня есть, и на этом, собственно, все. Он уже умудрился Кана назвать Сережей 2 раза. Идиот! И я не хочу, чтобы Серкан знал положение дел между нами. Еще и родители могут сболтнуть чего. Они не то чтобы в курсе, но наверняка догадывались. Тут надо быть совсем тупым, чтобы думать, что этот брак реальный. А доченька моя сядет со своим ненаглядным. Только ты намекни, милая, кого из них за такого считать, а то вдруг оказия выйдет. Как же они меня все бесят! Как же я хочу свалить отсюда! Желательно с сыном. Желательно на Кавказ, в горы. Там Серкан с Дафной нас вряд ли найдут. Я сяду с сыном. Тогда с мужем посажу, чтобы нейтрализовать его. Потому что этот слизняк по твоей милости приперся. Папа! Я не слизняк, почему вы меня так не любите? Закатила глаза. Витя нес 2 лавки и пыхтел, как паровоз. Словно взял на грудь супервес. Серкан позади же с легкостью тащил 2 лавки, удобно поставив их друг на друга. И еще 4 стула. Отец оглядел это, хмыкнул, но, слава богу, комментировать не стал. А вот на вопрос моего благоверного решил к моему ужасу ответить. «Ну, как тебе сказать, Витюша-свинюша, ты изменил моему цветочку, потом гонял ее до самой Турции, потом выпнул с волчьим билетом без работы. Обосрался, правда, при этом и свою ошибку осознал. Но, отец, наливку свою принесешь, а то страсть как попробовать хочется. Перебила я его. Он посмотрел на меня с мстительным наслаждением. Я понимала, что теперь ему всласть отрываться за годы молчания. Кажется, мне и правда сегодня проще напиться. Ну а что?